Зодчему пришлось самому постепенно отказаться от многих деталей, и только этот успокоенный вариант производил впечатление известного сходства с Климентом. И не менее существенный довод против авторства Ухтомского. Недостигнутые его школой успехи, невозводимые учениками по всей Москве постройки, не смогли отвести от Зодчего рокового удара, нанесенного ему сенатом. По подозрению в неправильном или неточном ведении денежных дел, никогда и ни в чем не оправдавшемуся, Ухтомский в 1763 году был отстранен от руководства архитектурной командой и всех остальных своих должностей. За полуопальным архитектором была сохранена единственная работа – над Лаврской колокольней. Сразу же переселившийся в Троице-Сергиевый посад, Ухтомский больше никаких заказов в Москве брать не стал, перестал и вообще появляться в старой столице. Колокольня, возведению которой он посвятил 20 лет, была закончена одновременно с освящением Климента в 1770 году. Конец же жизни самого Ухтомского остался неизвестным. Петербург. Дом цесаревны Елизаветы Петровны, цесаревна Елизавета, Лесток и Шувалова. Ваше Высочество, правительница получила из Бреслау письмо, где ее остерегают против вас и советуют арестовать меня. Откуда узнал о нем Лесток? Оно побывало в моих руках раньше, чем было прочитано принцессой. И что принцесса? Не иначе слезу пустила? Вызвала Бестужева и долго с ним толковала. Долго, если иметь в виду ее привычки. Даже свидание с Линером оказалось отложенным на целый час. Граф и даже фрейлина Мэнгден теряются в догадках. Неужто у Аннушки нашей к политике вкус объявился? Не шутите, ваше высочество. Дело не в принцессе. Это означает, что бразды правления отныне начинает брать от ее имени другой человек, с которым шуток в политике не будет, смею вас уверить. Алешка Бестужев? Смертник-то наш недошлый. Вы снова шутите, а я прошу обратить внимание, что далеко не каждому смертнику, приговоренному к четвертованию, удавалось не просто избежать казни, но и через несколько месяцев оказаться во дворце того самого правителя, который был убежден в его немаловажных винах. Бестужева не умели ни по-настоящему оценить в России, не дать ему поле деятельности, к счастью для европейских государств. До нынешнего времени он тратил свои силы по мелочам. Кто знает, не даст ли ему принцесса настоящих возможностей для его совершенно незаурядных дипломатических способностей. Надо было принять все меры, чтобы он не смог доехать до столицы. Тогда бы правительница вскоре забыла о своем мудром решении пользоваться его советами. Бог мой, давненько ты меня речами-то такими цветистыми не баловал, Лесток. Вон какой дифирамб Бестужеву наговорил. 7 верст до небес, да все лесом. А дел-то пока за ним никаких нет. Впрок тревожишься, себя не бережешь. Не впрок, цесаревна. А в самый раз, если только наше время уже не прошло. Гвардейским полкам подписан указ выступить из Петербурга. В лагеря, что ли? Зимой-то? Ведь ноябрь на исходе. Не в лагеря, а в Финляндию, чтобы занять их на шведском театре. Вот и решай теперь, что делать. Кончилось наше ожидание. Уйдет гвардия. Прощайтесь, ваше высочество, со своей свободой. Когда им выступать? Завтра. Выходит, нам сегодня. 1 вечер до ночи остались. Немного. А много ли надо? Миних с Бероном в час управился. Не забывай, Лесток, с ним был Манштейн и почти 1000 солдат Манштейнова полка. Ты-то стольких не наберешь. Вдвоем нам с тобой, что ли, на приступ ехать? Если в крепость, на плаху бояться опоздать, то в самый раз».